Кажется, он ожидал чего угодно, но не этого. А вы вообще кто? Монстру нет до старшеклассника никакого дела. Он молча тянет Аманду за собой. Глубже, в зал, в самую гущу событий, туда, где уже обжимается с десяток парочек. «Что ты здесь делаешь?» Мрачно интересуется Аманда, когда тот заставляет ее танцевать неудобный вальс на четыре шага. Она знает этот танец наизусть. «Демонстрирую тебе, что представления бывают разными, дорогая», — шепчет ей на ухо монстр, крепче прижимая к себе. «Со стороны их танец должен смотреться до предела неправильно, слишком близко. Даже если ты против». Все тело пробирает дрожь. Раздражает. «Пусть он прекратит!» Но вслух она об этом так и не говорит. Аманда не смотрит по сторонам. Вовсе не потому, что не хочет столкнуться взглядом с кем-то из одноклассников или, того хуже, с отцом. Она не смотрит по сторонам только из-за того, что не может отвести глаз от монстра. Его взгляд тяжелый, в нем легко улавливается насмешка. Что-то не так. Только спустя несколько мгновений до нее доходит. До боли знакомой родинки под правым глазом нет и в помине. Наверняка это такая же часть игры, как фокусы с бутоньеркой и корсажем. Как его новое, чужое имя, которого она не запомнила. Движения меняются. Приходится подстраиваться под такт и ритм, выбранный диджеем музыки. И теперь в вальс на четыре шага вплетаются элементы других бальных танцев. Удивительно, как изящно Аманде удается двигаться на каблуках. В момент, когда они в очередной раз сменили темп и сделали шаг в сторону друг от друга, чтобы спустя мгновение сойтись вновь, она должна была упасть, но даже не пошатнулась. Монстр заставлял ее заниматься танцами весь последний месяц, и теперь стало ясно, зачем. Они слишком сильно выделяются из толпы. «Твой отец сегодня тоже здесь?» Монстр заставляет ее отклониться и тянет обратно на себя. Дыхание сбивается. «Какая разница?» Аманда хмурится и пытается отвести взгляд. Не выходит. У нее едва заметно подрагивают руки, и все-таки она поддается. Ей нравится. «Когда я задаю вопрос, я хочу слышать ответ». Тон его шелестящего голоса властный и уверенный. Она чувствует, как монстр касается губами уха и оттого дрожит еще сильнее. Отвратительно. Замечательно. Нет, все-таки отвратительно. Хочется самой себе залепить пощечину, чтобы успокоиться. Аманда уверена, на них смотрят. Кожей ощущает чужие взгляды и, кажется, слышит шепотки, как они выглядят со стороны. Кто-нибудь из ребят должен сделать им замечание или пожаловаться преподавателям или родителям. Интересно, что скажет отец? Отец, который ненавидит монстра ничуть не меньше с самого дня суда. Ничуть не меньше, но совсем по-другому. Да. Неохотно отвечает Аманда. Попытка сменить ритм и начать вести не увенчивается успехом. Монстр крепко держит ее и улыбается так противно, что хочется заехать ему кулаком в лицо. Тебе нельзя так себя вести. И кто мне запретит? Ты? Ухмыляется он. Закон. Никогда прежде Аманда не слышала, чтобы монстр смеялся. Ни надменно, ни издевательски, а вот так, просто, весело, прикрыв глаза. Ей и самой-то смешно было слышать, как прозвучало слово «закон». Монстр убивает людей. Легко, безо всякого сожаления, уничтожает их собственными руками и получает от этого удовольствие. Настоящее. И она тоже. Правда? В сознании еще живы воспоминания о том, какими прекрасными были лица молящих о пощаде людей. Выражение неподдельного ужаса в их глазах казалось непозволительно красивым. Монстра не припугнуть законом. В его жизни есть только он сам и его желание. Становится ли она такой же? Идет ли по той же дороге и начинает ли ставить свои желания выше чужих? Аманда закусывает нижнюю губу, вспоминая о некоторых желаниях, и сбрасывает наваждение, тряхнув головой. Раздражает. «Я же не пытаюсь трахнуть тебя прямо в зале, дорогая». У Аманды подкашиваются ноги. Она оступается и держится лишь благодаря мертвой хватке монстра. В глазах его на мгновение проскальзывает разочарование. «И не стану, даже если ты будешь молить меня об этом, стоя на коленях». «Ну ты и урод», — холодно цедит она. «Он способен обернуть против нее любое слово и движение, пусть даже случайное». «И ты в восторге!» Монстр скользит пальцами по открытой спине Аманды, повторяет узор старого шрама. Ее трясет. И без того короткое расстояние между ними сокращается, танец начинает походить на объятие. Тесное, непозволительно близкое и развязное. Нельзя. В таком, что уже не замечаешь никого, кроме себя. От его проницательности злость берет. Аманда возмущенно дышит через рот и хочет найти в себе силы сделать шаг назад, но не может. Не понимает, как у монстра это получается. Сегодня нет никаких стимуляторов, никаких уловок. Есть только дурацкий танец, но она все равно не справляется с эмоциями. Тело не слушается, в голове туман. Аманда действительно не замечает никого и ничего вокруг, кроме темных, глубоких и ярких глаз монстра. Когда она стала настолько странной? Когда ее начали заводить такие вещи? Что она сделала не так? Вопросы вспыхивают в голове бесконечным потоком, но единственным на них ответом становится скопившееся в нижней части живота возбуждение. Аманда уже не знает, кого ненавидит сильнее — монстра или саму себя. Они друг к другу так близко, что она чувствует его дыхание на своих губах.